Глава 39. Ирина. Ко мне сегодня приезжает гость на неопределенное количество времени. Объявляю утром Быстрицкому, давая понять, что оставаться у меня больше не надо, несмотря на то, что это на самом деле его квартира. Правая бровь льва удивленно ползет вверх. «Какой еще гость?» «Важный». «Интересно». Подозрительно меня рассматривает. «Мужчина?» «Ревнуешь?» Возникает пауза. Быстрицкий напряжен и серьезен, а я не выдерживаю и прыскаю от смеха. «Жена моего брата приезжает», – произношу сквозь смех. Лев на глазах расслабляется. Бедный, аж напрягся. Неужели и правда ревнует? «Это какая-то известная модель?» – уточняет. «Да». «А зачем она приезжает?» «Просто в гости, навестить меня». Быстрицкий явно не верит и саркастично хмыкает. «Насколько она приезжает?» «Пока не знаем. У нее нет обратного билета». «Плохо, конечно, что Лев узнал о приезде Натали раньше времени. Догадается, что ее появление нужно для моей предвыборной кампании и начнет готовить симметричный ответ». Быстрицкий допивает кофе в два глотка и ставит кружку на стол. «Ладно, я тебя понял. Тогда сегодня не приеду и завтра тоже». И послезавтра не надо. На самом деле и через неделю Наташа все еще будет у меня. Но Быстрицкому не говорю. Поднимается с места, подходит ко мне, вжимает своим телом в кухонную столешницу. «Я так долго без тебя не продержусь», произносит мне в губы и целует. Сердце тут же подпрыгивает к горлу. Лев углубляет поцелуй. Я обнимаю его за шею. Ох! Я тоже уже не смогу так долго без него. Или все-таки смогу? Вот и проверю. Хорошо бы не привыкать к Быстрицкому слишком сильно. Кто его знает, как оно все повернется? Может, он не разведется. Или я не выиграю выборы и уеду домой. Впрочем, даже если я их выиграю, не собираюсь сидеть тут мэром слишком долго. В Москве столько всего интересного происходит, пока я теряю время в этой дыре. Лев разрывает поцелуй и гладит меня ладонью по щеке. «Я поехал. Хорошего дня». «И тебе. Не иду провожать его до двери. Остаюсь стоять на кухне. Слушаю, как обувается, как застегивает куртку, как поворачивает замок и, наконец, хлопает дверью. Негромко, но этот звук все равно разбивает мне сердце. Оглядываю пространство, его кружку от кофе на столе. И сразу так тоскливо становится, что плакать хочется. Трясу головой, чтобы прогнать наваждение. Нечего скучать по Быстрицкому. Через 10 минут водитель пишет, что ждет у подъезда, и я спускаюсь. Аэропорт Печорска в таком же ужасном состоянии, как и весь город. Здесь всего несколько внутренних рейсов в день из Москвы и Санкт-Петербурга. Иностранцев не бывает. Поэтому не для кого делать аэропорт красивым. Натали выходит из зоны прилета самой первой, наверное, потому, что летела в бизнес-классе. Она облачена в шикарное пальто дорогой французской марки. Роскошные белокурые волосы распущены до пояса. На лице нет ни грамма косметики. Но Наташа и без макияжа всегда самая красивая. «Привет!» – радостно произносит, крепко меня обнимая. Я сдавливаю ее в объятиях не очень сильно. У Наташи был перелом позвонка в поясничном отделе. Она какое-то время не могла ходить. Я боюсь как-нибудь надавить ей на спину. «Привет, дорогая!» Целую в щеку. Водитель подхватывает Наташин чемодан, и мы направляемся к автомобилю. «Ну что, будущий мэр?» Игриво спрашивает, когда мы садимся в салон. «Как твои дела?» «Дела по-разному». Вздыхаю. «Очень сильно хочу домой, если честно». «Ну так приезжай. У меня предвыборная кампания». Натали поворачивает голову к окну и осматривает пейзаж. «Судя по аэропорту, тут как-то не очень. Да и за его пределами тоска. И весь город такой, как аэропорт, представь». «Ужас! Да как тут люди живут?» «Удивишься, но нормально. Они ничего другого не видели. Им не с чем сравнить». Натали поворачивает ко мне удивленное лицо. «Ир, ну вот зачем тебе быть мэром именно этого города? Не нашлось городов получше?» «В Москве мне стать мэром не предложили», Развожу руками. «Ладно, лучше расскажи, как там дома. Я ужасно по вам всем соскучилась». Приобнимаю Наташу рукой за плечи. «И мы по тебе соскучились». Натали пускается в рассказы о последних семейных новостях. А я слушаю взахлеб. И хоть я регулярно общаюсь по телефону с семьей и половину из того, что Наташа рассказывает, уже знаю, а все равно ловлю каждое ее слово. Натали и мой младший брат Леша поженились довольно рано, года в 22, кажется. Они знают друг друга всю жизнь, были одноклассниками, к тому же наши семьи дружат. Наташа после школы сделала успешную карьеру всемирно известной топ-модели, пока не случилась трагедия с переломом спины. Натали упала с крыши на съемках. Сейчас у Наташи в Москве свое модельное агентство. Ее девочки выступают на всех мировых неделях моды. Алеша управляет семейной строительной компанией, которую основал еще наш дед. За оживленным разговором мы не замечаем, как подъезжаем к моему штабу. Когда переступаем порог, все тут же сворачивают на Наташу голову. И хоть сама Ната уже давно не выступает в качестве модели, ее до сих пор помнят. И, конечно, всем известно о ее модельном агентстве, лучшем в России. «Добрый день!» – приветствует нас Мельников, когда мы проходим в его кабинет. «Здравствуйте!» – расплывается в ослепительной улыбке Наташа. «Я так понимаю, вы Андрей?» «Именно так, Натали. И сейчас мы обсудим вашу роль в предвыборной кампании Ирины». Мельников уже все придумал и просчитал. Провел аудит подписчиков Наташи в соцсетях. Среди них есть жители Печорска. По замерам Андрея, топ-модель Натали Готье известна 80% жителей города как среди женщин, так и среди мужчин. И, конечно же, Мельников изучил реакции аудитории на любое действие Наташи в соцсетях. Вывод. Она является успешным инфлюенсером, наравне с популярными отечественными певцами и актерами. Быть инфлюенсером – это когда люди верят каждому твоему слову. И если ты им говоришь, что именно этот кетчуп самый вкусный, они идут и покупают его. И это касается всего, не только кетчупа. Поэтому знаменитости часто используют для политической рекламы. Какой-нибудь рэпер говорит, что надо голосовать за Васю Пупкина, и все поклонники рэпера идут и голосуют. «Вы точно уверены, что мое участие в кампании Иры поможет ей перетянуть на свою сторону голоса?» С сомнением интересуется Наташа, опускаясь на стул. «Безусловно», – уверенно заявляет Андрей. «Вас знают в Печорске, вас помнят, к вам лояльно настроены». «Я понимаю, но все же одно дело – быть лояльно настроенным по отношению ко мне, и совсем другое дело – выбирать себе мэра по моему совету. Это все-таки разные вещи, и я сомневаюсь, что могу как-то серьезно помочь Ире». «Вы ошибаетесь. На самом деле люди очень ленивы, настолько ленивы, что даже не хотят думать. Именно поэтому они охотно голосуют за тех, за кого им скажут голосовать». Наташа недоверчиво глядит на Андрея, затем переводит недоуменный взор на меня. «Просто давай будем действовать по разработанному Андреем сценарию». Накрываю ее ладонь своей. «Ну ладно», — соглашается. «Что от меня требуется?»